Из раскопанных курганов. Он иногда показывал мне свои сокровища и говорил каждый раз. Только представь себе, 1000 лет прошло после того, как руки мастера сделали эту пряжку. А теперь мне кажется, что с того момента, как папа протягивал мне эту пряжку, прошло еще больше лет. Все пытаюсь вспомнить, о чем мы говорили в тот раз перед расставанием, ведь это были последние слова его ко мне. И ничего не помню. Думала о чем-то другом. Вот если бы знать тогда. Меня мучает, что мы с ним ни разу по-настоящему не поговорили о действительно важном. Всегда при встречах разговор заходил о пустяках. Между отцом и ребенком должен обязательно состояться в жизни один важный разговор о самом главном. И вот папы давно нет, и такого разговора в моей жизни уже не будет. «Мама, моя старенькая мама, как я тебя люблю, и как мало этой любви умею показать. И с тобой мы каждый раз болтаем о пустяках». Вчера она ходила полдня по лесу и разрывала палкой муравейники. У нее больные ноги. Ей кто-то сказал, что нужно настаивать муравьиные яйца на спирту и смазывать этой смесью себе коленки. А на прошлой неделе ей взбрело в голову сшить себе платье для похорон. Платье, в котором ее должны похоронить. Смотрелась перед зеркалом, как на ней сидит. Главное ее занятие теперь чтение, но не читает ничего нового, только то, что было когда-то читано. Иногда, глядя на маму сзади, я вижу, что спина вдруг начинает дрожать. Ее охватывает внезапные бурные рыдания при чтении чего-то памятного ей, а чаще, когда она слушает музыку. Вот сегодня она вдруг...